На склоне в одном месте я разглядел здоровенное кровавое пятно. Кто-то наповал, судя по всему, на тело утащили. Внезапно я увидел, как в один из хамви с егерями врезалась сверкающая звезда Птур. Машина взорвалась почти мгновенно. Пылающие останки свернули в сторону и скатились в кювет. Из нее никто не выскочил. Но вездеход Дмитрия несся вдаль. И почти в ту же минуту я увидел, как с крыши, находящегося вдалеке терминала аэродрома, вылетела еще одна звезда, пересекла равнину, оставляя за собой прозрачный дымный шлейф, исчезла за склоном горы. И оттуда донесся взрыв, причем сильный. Тоже, наверное, кого-то накрыли. Это корнеты, из них обычно не промахиваются. Аэродром окутался клубами белого непрозрачного дыма. Это тоже наша задумка. Вместе с командой технарей прилетела группа минеров, которые по всей длине ВПП и по периметру базы расположили дымовые шашки, приводящиеся в действие от подрывной машинки. И теперь это сработало. Самолету, если он точно нацелен, взлететь большого труда не составит, но весь аэродром сейчас полностью укрыт от обзора. Возле удаляющихся машин взлетели фонтанчики земли после очереди из автоматической пушки. Но вроде бы никого не достало. Еще несколько секунд, и машины должны заехать за невысокий гребень, затем у них будет еще метров 200 простреливаемого пространства, а потом их прикроет здание терминала вместе с дымовой завесой. А для того, чтобы все так и вышло, мне тут надо поработать. Пулеметы уже не страшны для наших, черт с ними. Главное, чтобы с теми же джавелинами никто на склоне не нарисовался. Джавелин штука такая неприятная. Это как тот же Стингер, только земля-земля. К нему даже треногу разворачивать не надо, стреляют с плеча. Наведение инфракрасное, выстрелил, забыл. 30 секунд на изготовку к стрельбе. Пусти такую ракету вслед, и еще кто-то сгорит. Вот, похоже, и они. Двое. Один тащит здоровую трубу с целым наростом всякой аппаратуры с одного конца. Следом второй с запасными контейнерами. Про меня забыли, что ли? Или решили, что меня нет? А я о себе напомню. Они рядом с телом убитого мной солдата. Тот, который с пусковой установкой присаживается на колено и пытается водрузить ее себе на плечо. Второй щупает пульс на шее у убитого. Первый наводит пусковую в сторону удаляющихся машин. Мне хорошо все видно в прицел. И ловит выпущенную мной пулю головой. Отлетает в бок, пусковая катится вниз по склону. Второй номер ныряет за увал. И через пару секунд снова огонь из всех стволов обрушивается на мою гору. Но меня не засекли. Бьют по всем подозрительным местам. Еще выстрел у меня есть, и достанется он пулеметчику СМ-240, американской переделкой бельгийского ФН-МАК. Главное, без суеты. Меня не засекли и даже не ожидают, что можно стрелять с такой идиотской позиции. Но дуракам везет, равно как и влюбленным. Я влюблен в Бониту, веду себя как дурак, так что пусть мой ангел-хранитель сейчас поработает. До пулеметчика 722. Почем там у нас падение? Чуть больше полуметра. Смех один. Прицелюсь повыше головы в кевларовом шлеме, поправляю ветер, который дует с постоянной силой, и высчитать его легко, потому как дым от стрельбы сносит влево. Вот так. Свободного хода нет. Бах! Прямое в башню, хоть целился вообще в силуэт. Судя по всему, ему еще и шею сломало. Голова упала очень уж странно. А теперь бежать отсюда, и как можно быстрее, потому что попадания начинают быстро смещаться к этому кусту. Слава богу, у меня прямо за спиной что-то вроде мелкой пологой канавки. Куром насмех канава, но лежащего человека в ней укрыть можно. В нее я и скатываюсь. Слышу разрывы гранат из автоматических гранатометов, пули из крупнокалиберного разбрасывают мелкие камни, которые сыпятся на меня. Я матюгами проклинаю царапающиеся камни под животом, заскользил вниз по склону, успевая бросить взгляд в сторону наших. Машин уже не видно, лишь костер подбитого хамви продолжает разгораться на дороге. Теперь им только взлететь и все. Все, дело сделано. Камни сыпятся как по желобу передо мной. Локти, к счастью, прикрыты щитками-падами, но грудь животом отдавлена этими проклятыми камнями. Колено, правда, пока ведет себя терпимо. Хорошо, что я вообще никогда ни на коленниками, ни на локотниками не пренебрегаю. Чуть впереди, метров на 50 ниже по склону, кучка камней, и я вполне смогу между них втиснуться и незаметно выглянуть. Теперь только до них добраться. К счастью, канавка эта воробьиной глубины прямо к ним и ведет, как специально. Скорее всего, камни по этой канавке и скатывались, и собирались ниже по склону у какого-то препятствия. За несколько секунд ссыпаюсь с целой кучей мелких камней к намеченной позиции. Все, теперь прикрыт. Осторожно поворачиваюсь вправо, ползу. Камней около десятка, каждый размером не меньше метра в поперечнике, укрытие солидное, если не учитывать рикошеты. Теперь выглянуть надо. Высовываюсь с биноклем справа от большого камня, здесь еще высохшая трава растет из-под него. Какая-никакая маскировка. Другое дело, что камуфляж на мне под зеленую растительность, какая все больше распространена на острове, а в этом месте все выгорело. А что делать? Вижу сразу пятерых, уже сбежавших со склона и направляющихся к тому месту, откуда я стрелял раньше. Нет, так я не согласен. Если они туда заберутся и меня не найдут, начнут искать и обнаружат ниже по склону, где я буду являть собой прекрасную контрастную мишень. Не хочу. До них меньше 600, поэтому я навожу перекрестие в грудь первому, беру небольшое упреждение, провожаю его стволом и стреляю. И попадаю. Он валится назад, а остальные приседают на колено за камнями, которых здесь прорва, и я всаживаю еще одну пулю во второго, передергиваю затвор, ловлю прицелом вверх торчащего из-за камня шлема и снова стреляю. Попал, не попал? Не знаю. Шлем исчез, а вокруг меня загулял смерч. Пули, гранаты, все вперемешку. Гравий во все стороны, искры и дым. Дергаюсь назад под защиту камня, и прямо передо мной расцветает вспышка, и с ней вспыхивает дикая боль в обеих руках. Я глохну, слепну от кругов в глазах, но успеваю укрыться. Крупнокалиберные пули молотят в камни, вокруг петардами-переростками хлопают гранаты из 19-х. Куда меня? Меня в винтовку. Пуля 50-го, судя по всему калибра, угодила прямо в затворную группу, вырвав затвор и отбросив его в сторону. Винтовка согнулась всей своей алюминиевой ложей вместе со стволом. Прицел сорван с колец, объектив треснул. А что с руками? Смотрю и чувствую облегчение. Отшибло мне руки всего-навсего. Хорошо, что в этот момент я винтовку в плечо не упирал, а то бы ключицу сломало. Эх, отстрелялась моя эрма, хоть плачь. Придется ее тут и бросить. Она теперь металлолом. И я отстрелялся, теперь смываться надо. Противник не дурак. Отпечатки снять догадается, но о них я позаботился. Вчера все протер нашатырем до миллиметра, включая патроны. А сегодня без перчаток для стрельбы винтовку в руки не брал. И номера никто и нигде не регистрирует. Так что не страшно ее бросать. Но просто так не брошу. Уложил винтовку на бок, под нее пристроил плоскую коробку мины МЛ-7. Там всего 40 грамм ПВВ и 10 тетрила. Но ручки оторвет запросто тому, кто винтовку схватит. Выдернул за нейлоновую красную ленту чеку нажимной крышки, а затем вытащил предохранительную чеку, прижал винтовкой. На такой жаре за пару минут на боевой взвод встанет. Что дальше? С грозой воевать в этих условиях несерьезно, не те дистанции боя. Несерьезно-то несерьезно, а выбора нет. Я отстегиваю удерживающий автомат ремешки, перетягиваю вперед, беру его в руки. Из специального подсумка извлекаю прицел, устанавливаю его на рукоятку. Затем из подсумка, изначально предназначенного под шнековый магазин к бизону, вытаскиваю трубу глушителя, снимаю штурмовую рукоятку с автомата, накручивая глушак. Бесшумность и беспламенность мне может очень помочь. Хоть какое-то преимущество перед противником. Рукоятку убираю в карман для прицела и снова сползаю в канаву. Она ведет вниз, дальше скопление камней. За ними я могу укрываться от обстрела и добраться до следующей, уже более крутой и высокой гряды. И там попытаюсь оторваться от преследования, если такое начнется. К грозе у меня почти 100 патронов. Один магазин в автомате и еще 4 в разгрузке. Один из них не полный. Я на аэродроме пострелял немного. Для серьезного боя не хватит, да и не будет никакого серьезного боя. Не принято в нормальных войсках вступать в бой с такими, как я. Главное — обнаружить и расстрелять из тяжелого оружия вроде гранатометов. Или гранатами забросать. Или минометы навести. Или из АГС накрыть. В данных условиях из Марк-19. Поэтому самое главное для меня, как и положено, вовремя смыться. В атаке пускай знаете, кто охреневает. Снова скольжу вниз по мелким камням и вместе с камнями. Меня сейчас, не стоит такая стрельба, можно было бы по облаку пыли засечь. Но пули с гранатами вышибли ее из земли и камней столько, что заметить мое движение невозможно. Скольжу под горку до самого низа. Ощущение такое, что меня всем телом несколько раз протащили через какую-то молотилку. Все же гравий — это не матрас на кровати и даже не пляжный песок. Гравий — это... Да пропади он пропотом, больно же. Рук вообще не чувствую. Делать ими, что требуется, делаю, а вот чувствовать не получается. Впечатление такое, что на них вместе протезы со встроенными вибраторами, потому что постоянно ощущаю, не знаю что, но как будто что-то жужжит прямо в костях. О таком говорят, высушило. Высушило так, что боюсь, подведут в случае стрелять. Вот и подошва холма, россыпи камней, чуть дальше по ложбине начинается кустарник. За ним открытое пространство. Машина наша как раз стояла на той границе кустарников. Слегка высовываясь над краем канавы, вроде не стреляют. По той куче камней стрельба тоже прекратилась. Намечаю, куда дальше двигаться. Промойна, даровавшая мне такое замечательное укрытие, через 20 метров закончится, но там много камней, а от них и до кустов недалеко. Я приналег, погреб туда. Вот и первый камень, прямо на краю канавы. За ним другие, жаль, что не сплошняком. Заползаю за него, с облегчением приподнимаясь, сажусь на колено. Бинокль оглядеться. Высовываясь на этот раз слева от камня, причудливо изогнувшись. Противник обычно ожидает тебя с противоположной стороны. Навожу бинокль. Мои преследователи оказывают первую помощь раненым. Одного я убил, второго нет. Третий, в которого я стрелял, успел укрыться. И еще 4 группы до 5 человек в каждой спускаются по склонам холма. До них 700-800 метров, но они точно за мной. Так что некогда жевать сопли, надо булками шевелить. Прикидываю, по какой траектории двигаться, чтобы камень прикрывал меня как можно лучше. Прямо в кусты не получится. Придется перебегать в такой же каменюке 10 метров, причем по открытой местности. Надежда одна, что они в эту сторону не смотрят. Пригибаясь, отталкиваюсь от теплого камня за спиной и что из сил бегу к следующему. Заметили. Укрыться я успеваю, но град пуль засыпает все вокруг меня. Плохо. Выглядывать уже не стоит. Может плохо закончиться, особенно если они снайперов подтянули. Теперь расчет на скорость и увертливость. Сейчас только стрельба хоть чуть-чуть затихнет. А затихать она не собирается. Обстреливают камень поочередно, стараются прижать, чтобы дать своим подойти ближе. А я не хочу, чтобы подходили ближе. Я хочу отсюда ноги сделать. И в принципе это возможно. Если пробегу 20 метров по открытой местности, то вломлюсь в кусты, а там тоже видны камни. Между ними повиляю, и меня гарантированно потеряют из виду. Тепловизоры уже можно в одно место себе засовывать. Температура камней уже выше, чем у меня. Снова пригибаясь, готовлюсь и что из силы бегу вперед. Резкий рывок вправо, вперед, опять вправо, затем сразу влево и снова вправо. Граница кустов, стрельба усилилась, бьют целым оркестром. Вокруг искры из камней. Я скрещиваю руки перед лицом, прикрываясь от веток, с треском вламываясь в кусты и... Как будто нож воткнули в левое плечо. Я аж взвыл, выматерился, но укрылся за камнем. Глянул. Сквозь лохматый камуфляж ни черта не видно. Растягиваю липучки на груди. Оттягиваю сетку маскировочного комбинезона. Кровит изрядно. Но похоже больше на осколок, чем на пулю. По ощущениям. А вообще надо кровь остановить по-быстрому, чтобы следы не оставлять.